Березки лес, Ходынская улица, Нора. Пышно-рыжий хвост с белым кончиком мелькнул в нависших над поляной ветвях. Мелькнул и исчез, будто его никогда не было. Виктор помахал на прощание рукой и подбросил на ладони посылку. Узкий футляр в форме цилиндра был изготовлен из обычной бересты. Он зажал футляр под мышкой и попытался откупорить второй целой рукой. Крышка сидела крепко. «Лишачья работа», — объяснила Ева. Она подошла сзади и обняла своего мужчину за плечи. «Яська доставила». «Кто же еще? Другие здесь не ходят. Из всех почтовых белок о местонахождении норы, двухэтажной кирпичной башни, возведенной еще в XIX веке и неведомо как сохранившейся в кварталах, прилегающих к белорусской железнодорожной ветке, знала лишь Яська. Она же числилась доверенным курьером егерей и, кроме того, была родной дочерью хранителя норы. История эта могла бы стать сюжетом телесериала-мелодрамы. Несколько лет назад у дочери отставного спецназовца Виктора Чередникова диагностировали неоперабельный рак. Отец отказался принять неизбежное и обратился к приятелю, обитателю московского леса. Тот откликнулся и прислал нужное лекарство. Но оно, как это нередко случалось с лесными снадобьями, оказалось пуще болезни. Взамен побежденного рака девушка обзавелась зеленой проказой. Судьба несчастной была предрешена. Изоляция в спецсанатории, постепенное превращение в зеленушку, участие в медицинских экспериментах в роли подопытной крысы. Но бывший спецназовец не пожелал смириться с неизбежным. Он снова обратился к своему другу с просьбой забрать дочь в лес, где, по слухам, у нее был шанс избавиться от недуга. Дело было непростым, не под силу обычному фермеру или челноку. Только вот друг Виктора, известный под прозвищем Бич, имел устойчивую репутацию человека, способного справиться с проблемой любой сложности. И репутацию эту подтвердил. Он переправил девушку за МКАД, где та присоединилась к аватаркам, бывшим жертвам зеленой проказы, а потом и к почтовым белкам. Эти девчонки, все как одна рыжеволосые, зеленокожие и отличающиеся чрезвычайной ловкостью, сделали своим главным занятием доставку депеш, писем и мелких посылок по всему лесу. Ярослава, в лесу ее имя сократили до Яськи, вскоре завела дружбу с Бичом. Яське было невдомек, что егерь опекал ее в память давней дружбы с Виктором. Сам же отец никак не мог помочь дочери. Вырывать девчонку из рук санитаров и сопровождавших их полицейских пришлось буквально с боем, так что следующие несколько лет он провел на нарах. Если бы не еще одна история, способная стать сюжетом уже не мелодрамы, а полноценного фильма ужасов, не видать ему дочку, как своих ушей. Но жизнь распорядилась иначе. Теперь Виктор – хранитель норы и по совместительству супруг самого уважаемого среди егерей медика, который, вернее, которая как раз обнимала его сейчас за плечи, сопровождая этот жест игривым покусыванием замочку уха. Ева без церемона завладела футляром. «Не видишь, что ли, залито воском», — сообщила она, осмотрев посылку. «А вот и печатка оттиснута». Действительно, зазор между крышкой и цилиндром был заполнен желтоватой массой, на которой отпечатался силуэт дерева. «Дуб», — подумал Виктор, — «или ясень, или, может быть, граб. Лешаки обожают деревья с широкими развесистыми кронами и огромные по плечо иной сталинской высотки. Такие зеленые великаны можно сыскать только в Лосинке, на Воробьевых горах. Да в обожаемом лешаками Терлецком урочище». Тем временем женщина, орудуя ножом, освободила крышку от воска и вернула футляр смотрителю. «Давай уже, откупоривай». Видно было, что ей не терпится взглянуть на содержимое. «Сама, что ли, не могла?» «Мне не положено», — вздохнула Ева. «Лишаки шлют такие послания в самых важных случаях, и ломать их печать может только адресат». «Так мы же одни. Кто увидит?» «В лесу никто не бывает один», — отрезала женщина. «Разве что под землей. В метро еще где-нибудь. Да и то. В общем, хватит спорить. Открывай уже». В футляре оказался берестяной свиток. Виктор извлек его, неловко орудуя пальцами единственной руки, и протянул жене. «Разрешаешь?» «Зачем спрашиваешь? Будто мне есть что от тебя скрывать». «Порядок есть порядок». Ева развернула бересту. «Говорю же, лишаки крайне чувствительны к таким вещам. Свиток предназначен тебе. Но если ты не против, я тоже могу прочесть, они не обидятся». Виктор покачал головой. Усвоить тонкости здешнего этикета было непросто. Во всяком случае, за те два с небольшим месяца, что он успел прожить в лесу. «Ох как!» На лице женщины проступило изумление. «Ты только прочти, что они тебе предлагают. Вот уж не ожидала». Виктор принял свиток. Темные буквы, похожие на руны, отчетливо выделялись на светлом фоне. Они были не написаны чернилами или тушью, скорее выдавлены в мягкой бересте. «Пальцем процарапано. Помнишь, какие пальцы у лешаков? Те же сучки», — прокомментировала Ева. «На древних грамотах, которые из новгородских раскопок, точно так же писали». «Пальцами?» «Сучками. Или особыми палочками. Стилос называется. Это по-гречески, кажется». «Да ты не умничай, а читай, тебе понравится. А я побегу, пока шмотки укладывать». «Это кто еще умничает?» — попытался протестовать Виктор, но Ева его уже не слушала. Упорхнула в дверь, не забыв бросить через плечо 5 минут на рефлексию и собирайся. Через 1.5 часа он запер единственную дверь и вышел на поляну перед норой. Пес уныло плелся по пятам. Морда его выражала крайнюю степень собачьего недовольства. Как ни вилял бедолага хвостом, как ни ластился к хозяину, тот безжалостно оставил его одного — сторожить дом. «Побудешь вместо меня на хозяйстве, зверюга», — сказал на прощание Виктор. «Кого пускать, кого гнать прочь, сам небось знаешь. А полезешь в клетку курам, не посмотрю, что друг, отвожу по загривку. Живности вокруг предостаточно, не отощаешь». Пес состроил умильную морду. «Что ты, хозяин, и в мыслях не было». Куры же в просторном сетчатом вольере заквохтали, засуетились, почуяв неладное. «Да они у тебя сами с голода передохнут», — заявила Ева. Она нетерпеливо барабанила пальцами по прикладу висящего на шее карабина. «Раньше, чем через неделю, не вернемся. Кто кормить будет?» «Я им пшена сыпанул, с горкой», — подумав, сообщил Виктор. «Поилка тоже полная. На неделю должно хватить». «Ты мой хозяйственный», — она потрепала его по щеке. «Ладно, будем на белорусском, пошлем белку кому-нибудь из наших. Куры курами, оставлять нору надолго без присмотра не стоит». «Думаешь, можем задержаться?» — встревожился Виктор. «Вряд ли. Если, конечно, не будем время терять на всяких там несушек». «Вот попросишь омлета, я тебе это припомню», — посулил хранитель норы. Он закинул на плечо рюкзак, пристроил поудобнее чехол с обрезом и вслед за женой направился в просвет между заросшими ползучими лианами и проволочным вьюном пятиэтажками. Вдогонку им обиженно по щенячьи тявкал пес. Московский лес, белорусский вокзал. Из всех путей в порядке содержался один. Крайний сквозной, примыкающий к жилым кварталам. По нему дрезины могли проскакивать под путепровод Ленинградского шоссе и следовать дальше, на север. Хоть лес и пощадил прочие вокзальные сооружения, не стал взламывать их прорывающимися сквозь асфальт и бетон деревьями, но все остальное – козырьки над перронами, фонарные столбы, обглоданные непогодой киоски – старательно затянул сплошным пологом проволочного вьюна, ползучих лиан и прочей ползучей флоры. В относительной сохранности осталось и само здание вокзала. «Ну что, послала белку?» – спросил Виктор. Они устроились на рюкзаках, в стороне от рядов металлических каркасов, бывших когда-то креслами зала ожидания. Спинки и сиденья давным-давно сожрала пластиковая плесень, оставив на их месте рыхлые космы. «А как же?» — ответила, потягиваясь, Ева. «Яська, правда, не отозвалась, но ее я и не ждала». «А кому?» «Вернеру. О, Чиви, танцовщица», — принялась перечислять супруга. «Дяди Вове тоже. Хотя он, скорее всего, сейчас бичом в Соколиной обители». «Конференция?» — понимающе кивнул Виктор. «Она самая. Честно говоря, не верила я в эту затею. Собрать за одним столом друидов, путейцев и аватарок — это из области фантастики». «А вот бич собрал. Хотя, строго говоря, это даже не его заслуга, а золотолесцев. Это они убедили друидов не просто принять участие, а предоставить одну из своих обителей для переговоров». «Зато именно он поднял тему, из-за которой разгорелся весь сыр-бор», — возразила женщина. «Если бы не бумаги, которые бич раздобыл в Мидовской высотке, хрен бы кто согласился на это толковище. Убедить лесовиков в том, что пришла пора что-то решать совместно, а не поодиночке, задачка, знаешь ли, нетривиальная». Она знала, что говорит. Прежде чем рассылать депеши с предложением собрать общелесную конференцию, Бич обсудил эту идею с прочими егерями. Обсуждение, как нетрудно догадаться, состоялось в норе, и Ева приняла в нем живейшее участие. Виктор тоже присутствовал, но по большей части отмалчивался. Знания политических реалий леса не позволяли новому хранителю принять сколько-нибудь деятельное участие в беседе. «Куда нам сейчас?» – сменил тему Виктор. «К Савеловскому и далее по МЦК через Сокольники?» Это был кратчайший путь до Измайловского парка, в глубине которого притаилось Терлецкое урочище. Автор послания, Лешак Гоша, должен был ждать их на одной из платформ МЦК. «Вот уж нет», – Ева решительно мотнула головой. «Конечно, по случаю конференции объявлено перемирие, но кто их знает, этих аватарок? В северных кланах хватает отморозков, и меня вовсе не греет перспектива получить стрелу в живот только потому, что кто-то решил поиграть независимость. Игоря, конечно, с аватарками не ссорятся, но в засаде кто будет разбираться?» О междоусобицах, раздиравших порой сообщество аватарок, было известно всем. Как и о вражде между зеленокожими обитателями Лосинки и путейцами, хозяевами железнодорожных магистралей леса. Нападение на дрезины, пытающихся проехать сквозь дремучую чащобу, в которую превратился парк Сокольники, случались регулярно и нередко сопровождались жертвами. Виктор встал, потянулся. Хотелось пить. Он поискал глазами пожарную лозу, дотянулся до полупрозрачного нароста на водянистом стебле, надкусил. Вода немедленно хлынула в рот. Толково все-таки устроено в лесу. В любом помещении можно отыскать несколько таких стеблей. И всегда в них есть вода. Прохладная, вкусная, почти родниковая. И пожара не случится. У чая в близкий нагрев наросты лопаются, заливая очаги огня водой. Именно из-за этого в давние дни зеленого прилива Москва не превратилась в огромный костер. Стебли пожарной лозы прорастали в домах чуть ли не скорее гигантских тополей и лип, взламывающих асфальт мостовых. «Так аватарки все-таки прислали представителей в Соколиную обитель?» «Прислали, куда они денутся», — кивнула Ева. «Раз уж друиды взяли это мероприятие под свое крыло, глупо было бы отказываться». «А кто там еще будет?» «Путейцы, сетуньцы, золотолессы. Эти в каждой бочке затычка. Из старейшин Челноков кто-то явился. У них свой интерес, торговый. Еще Коля Эчемин из Нагатинского затона, от речников. Ну и Пау-Вау, конечно, им там рукой подать». «А из Останкина кто-нибудь придет?» — поинтересовался Виктор. «Я имею в виду этих сектантов из Древобашни». Накануне ночью, после эротических шалостей на простынях, Ева немало порассказала ему об основных группировках леса. «Вот уж без кого обойдемся», — фыркнула женщина, сразу сделавшись похожей на рассерженную кошку. «А лешаки?» «Тоже не придут. Их интересы будет представлять Бич». «Они так доверяют вам, егерям?» «Не вам, а нам. Пора бы уже привыкнуть, что ты один из нас». В стороне платформы раздался протяжный гудок. Ева встала, привычным жестом повесила на шею карабин. Виктор одной рукой поднял рюкзак, тяжелый черт, и накинул лямку на плечо. «Ну что, пошли?» «Пошли. Только сначала надо дождаться Белку». «И еще одну?» «Ага. Хочу отправить записку партизанам. Помнишь таких?» «Их забудешь», — хмыкнул Виктор. Во время недавних событий вокруг Грачевки Виктор близко познакомился с безбашенными барахольщиками. «Чего это они тебе занадобились?» «Слышала, они сейчас в Крылатских холмах. Охотятся на слонопотамов. Там, видишь ли, растет один ценный вид грибов. Мой запас на исходе, а самой туда отправляться не досуг». «Грибы? Что за срочность?» «Вот доберемся до места, узнаешь», — многообещающе ухмыльнулась Ева. «Не хочу тебя пугать, дорогой, но в скорости тебе понадобятся самые сильные из моих снадобий». «Московский лес. Крылатские холмы». «Тихо, бойцы!» – прошипел чекист. «Спугнете, и хрен мы его тогда достанем. Видите, на морде щиток. Это чтобы дырку закупоривать, где шея. Она у него вроде заслонки, втягивает башку и закупоривается наглухо». Егор присмотрелся. Лоб пасущегося на поляне создания украшал щиток, набранный из костяных пластинок. Точно такие же, разве что покрупнее, составляли огромный, не меньше 2 метров в диаметре, полусферический панцирь, стоящий на 4 коротких ногах-тумбах. Из выреза спереди высовывалась некрупная голова, напоминающая черепашью, с упомянутым уже костяным намордником. С противоположной стороны имел место короткий, толстый, в форме морковки хвост, тоже защищенный роговыми кольцами. «Слышь, студент, как же его брали эти неандертальцы?» Шепотом осведомился чернявый, цыганского вида боец. «Сам же говорил, его броню ни картечь не возьмет, ни турбинка из гладкоствола, они с дубьем да заточками кремневыми». «Неандертальцы», — поправил Егор. «Читай книжки, мессер, в жизни пригодится. Что до наших доисторических предков, то они действовали по-другому. Дожидались, когда глиптодон запрется в своей скорлупе. Потом опрокидывали на спину и прикалывали копьями. Это сверху у него броня, а брюхо-то мяконькое». Узнав, что партизаны собираются поохотиться в Крылатских холмах, самых примечательных обитателей которых в московском лесу привычно именовали слонопотамами, Егор, не раздумывая, напросился с ними. И даже одолжил у бича подходящее оружие – штуцер-вертикалку под патрон 450 «Нитро-экспресс». Выпрашивать у егеря драгоценный коллекционный дриллинг «Бюксфлинт» «Холланд энд Холланд» он не решился. Дриллинг. Трехствольное охотничье ружье. «Бюксфлинт». Охотничье ружье со стволами разных калибров, в том числе и нарезными. И сейчас, разглядывая ползучий блиндированный холм, сожалел о неуместной деликатности. Казалось, остановить миоценового гиганта можно только из этого монструозного слонобоя. Если, конечно, под рукой нет противотанкового ружья или базуки. «Гонишь, студент!» — заспорил мессер, в свою очередь оценивший габариты дичи. «Как его опрокинуть? Тут тонны две, не меньше!» Рычагами. Выламывали жерди покрепче и подваживали. Да и выбирали, небось, особей помельче, а не таких громадин. «А для людей глиптодоны опасны?» — поинтересовался чекист. Как командир, он старался проявлять заботу о веренном личном составе. «Разве что он наступит сослепу. Сами видите, зверюга медлительная, неповоротливая, вроде нашего броненосца. И жрет только траву до ветки. У нее основная тактика оборонительная — закупориться в панцире и ждать, пока вражине не надоест караулить». «А если не надоест?» «Хищники обычно днем прячутся. Или ночью, если дневной образ жизни. Так что ждать не так уж и долго. Часов 5-6 от силы. А зверюга пока выспится и снова будет пастись». Словно в подтверждение его слов, глиптодон принялся жевать большой куст, оказавшийся на его пути. Мессер вытянул шею. Позади, в буйных травяных зарослях, покрывавших поляну, осталась широкая полоса земли, почти полностью лишенная зелени. «Чисто твоя газонокосилка», — прокомментировал он. «Командир, как валить-то его будем? Кубик-рубик просил, чтобы панцирь обязательно был целым, без дырок. Или как те, которые неандертальцы. Пожалуй, обойдемся без трудовых подвигов. Мессер, у тебя в Мосинке что за патроны? Розочки?» «В натуре они, начальник. Сам напиливал. Годится. А у тебя, студент?» «Фирменные. Нитроэкспресс». «Тоже ничего. Так, бойцы, ставлю задачу. Подпускаем шагов на 30 и по моей команде бейте в основание шеи, туда, где нет костяных бляшек. Только оба сразу, а то втянет башку. Придется тогда шкурку попортить». «Ну вот, а вы боялись. Завалили как маленького. Хрюкнуть не успел». «А ничего, в натуре хрюкают», — удивился мессер. «Не знаю, не слышал». Командир партизан потыкал носком берца морду доисторической твари. При ближайшем рассмотрении сходство с черепахой было уже не таким явным. Скорее, сурок, который обзавелся бронированным щитком на лбу и переносице. На короткой, очень толстой шее два аккуратных круглых отверстия. Ни один из стрелков не промахнулся. Он наклонился и поискал выходные отверстия. Не нашел. Самопальный мессеровский дум-дум — это серьезно. Да и штуцер студента далеко не мелкашка. Можно представить, что эти пули натворили в организме незадачливой твари. Что ж, пора подумать о трофеях. Чекист поднялся, отряхнул колени своих галифе. Партизаны предпочитали форму, оружие и снаряжение времен Второй мировой, сделав это чем-то вроде своей визитной карточки. «Мессер, метнись, вырежу кусок побольше у основания хвоста, где костяных колец нет. Там мясо пожирнее, чисто филей». Чернявый сплюнул и извлек из рукава финку. «А не западло черепаху жрать?» «Черепаховый суп», — наставительно поднял палец Егор, «издавна считался в Европе деликатесом. Только такие дремучие типы, как ты, мессер, от него харю воротят». «Мало ли, что у них там считается», — буркнул боец. Французы те вообще лягушек жрут. А я ел таке, сообщил Яцек. Бардзо добже, як чере малой коровы. Да. Вкусно. Вкусом черепаха напоминает телятину, согласился с поляком Егор. Только тебе ее, мессер, не попробовать, облом. Глиптодоны – млекопитающие. Они как не черепахи. Те рептилии и вообще яйца откладывают. Не сушка, значит, хмыкнул боец. Нюансы палеонтологии его, похоже, не интересовали. Конкретная такая несушка. На 2 тонны живого веса. Как мы его попрем-то? А никак. Утром вырубим слеги, перевернем его брюхом вверх и оставим. За недельку местные твари очистят все до костей. Полная миска халявной жратвы, сделал вывод мессер. Вот именно. А нам останется только прийти и забрать пустую посуду. И кому же интересно знать, эта хренотень понадобилась? А тебе не пополам? Буркнул чекист. Кубик Рубик заказал. Значит, понадобился кому-то. Мало ли, что ли, замкат прибабахнутых коллекционеров. А голову сразу заберем. Я ее у себя в кабинете, в башне повешу. С некоторых пор обустройство базы в башне «Восток» стало у партизан излюбленной темой бесед. Вот и сейчас на охоту в Крылатские холмы отправились только 3. 2 других, мехвод с сапером, остались в башне, помогают Майке расчищать место под будущую лабораторию, а заодно утверждают авторитет партизан среди обитателей верхних этажей заброшенного небоскреба, офиса, как те привыкли называть свое обиталище. Ничего, новое начальство, новые привычки. «И кто тут в натуре прибабахнутый?» — попробовал съязвить Чернявый. «Отставить, боец! Нарядах давно не бывал!» «Да еще! Я ничего!» «Раз ничего, как вырежешь мясо, отпили еще и башку!» И придумай, в чем ее тащить. Не сидора же кровью поганить. До темноты надо быть в Серебряном Бару. Сегодня большой костер в честь новоприбывших. Будут девочки. Девочки — это хорошо. Мессер плотоядно облизнулся. Будет сделано, гражданин начальник. Чернявый уже предвкушал веселый вечер на поляне. В нависших над поляной ветвях великанского гикории что-то сухо треснуло. Партизаны мгновенно припали к земле и скинули стволы вверх, шаря взглядами по листве. «Белка!» — чекист первым определил источник шума. «Отбой боевой тревоги, бойцы!» «Студент, желуди найдутся?» «Я свои на поляне оставил, в Серебряном Бару, с прочим барахлом». Почтовая белка, незнакомая долговязая девчонка с физиономией, густо усыпанной веснушками и неизменными ярко-зелеными глазами, уже сидела на нижней ветке, покачивая ножкой в замшевом мокасине. Пышный хвост, в отличие от Яскинова, темно-рыжий, почти бурый, свисал вниз почти на метр. Егор покопался в карманах, извлек 5 желудей и протянул юной почтальонше. Та ловко сгребла плату, лизнула по очереди каждой, ссыпала в поясной мешочек. Потом перекинула Егору конверт из темно-желтой крафт-бумаги и исчезла в ветвях. Чекист надорвал конверт и принялся читать записку. «Че там?» Мессер жадно вытянул шею. «Че-че? Ничего!» Командир-партизан сложил записку вдвое, потом еще раз и убрал в планшет. «Накрылись девочки, мессер. Письмо от Евы. Просит, раз уж мы здесь, в Крылатских холмах, набрать ей грибов, особенных каких-то, целебных, что ли». «Ева, это егерская медичка, что ли?» «Она самая», — подтвердил Егор. «Просит набрать не меньше 5 килограммов, и чтобы поскорее». «Слышь, студент, я чисто не врубился. Она часом рамсы не попутала? Мы ей че, грибники?» «А ну молчать, боец!» В голосе командира клацнул затвор чекистского маузера. «Если кто тут попутал, то не Ева, а ты. Забыл, как она нас штопала?» Чернявый немедленно умолк. «Вижу, что не забыл. В другой раз думай, на кого батон крошишь. Ежели Ева попросила, сделаем. А баб в другой раз полапаешь. Этого добра в Серебряном Бару до дури». После приключений в Грачевке, когда 3 из их бригады оказались в подвале упорченного друида и чуть было не разделили судьбу подопытных зеленушек, ее авторитет у буйных партизан взлетел на недосягаемую высоту. «Диспозиция, значит, будет такая», — продолжал распоряжаться чекист. Личный состав почтительно внимал. «Сейчас уже темно. Ужинаем, готовимся к ночевке, а завтра поутру все по грибы. Яцек, мессер, займитесь дровами. Студент, давай-ка папоротников нарежем на лежанку. Шинель-то со спальниками на поляне остались. Мы ж не планировали здесь ночевать. И прежде чем спать, озаботьтесь какой-нибудь тарой. Корзин нет, не в карман же их собирать». «Какие вопросы, пан командир?» — подал голос Яцек. Раз пані Єві подшеби к жиби, пошукаєм. Месер, бери топор, пошли до хруст за хворостом. Ночі сейчас, брат, до зимня, без огня помёрзнем, как цуцики. Дай слону потамова чугнём, а то брони Єзус потопчуть ещё в темноте.